Так и я теперь по ихнему распоряжению удаляюсь и ночую во флигеле, с тем, чтобы до полуночи мне не спать, а дежурить, вставать и двор обходить, и ждать, когда Аграфена Александровна придут-с, так как они вот уже несколько дней ее ждут, словно как помешанные».